В большой пустой зале было прохладно и темновато. Оба врага стояли перед столом, за которым помещались судьи. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из них чувствовал на расстоянии настроение другого. Суд общества офицеров под председательством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка. Вам остается, господа, выбрать себе секундантов. Впрочем, за каждым из вас сохраняется полная свобода драться на дуэли или оставить службу. Затем вы свободны, господа. Еще два слова. Уже не как председатель суда, а как старший товарищ, советовал бы вам, господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения собрания. До свидания. Идти домой Ромашову не хотелось. Там было жутко и скучно. В эти тяжелые минуты душевного бессилия, одиночества и вялого непонимания жизни ему нужно было видеть близкого, участливого друга и в то же время тонкого, понимающего, нежного сердцем человека. Здравствуйте, Василий Нилович. Не помешал я вам? А? Здравствуйте. Здравствуйте, что хорошенького. Садитесь. Вам не здоровится? Так я не буду мешать, я уйду? Нет, нет, подождите. Ох, голова болит. Послушайте, Георгий Алексеевич, у вас что-то есть что-то необыкновенное. Постойте, я не могу собрать мысли. Что такое с вами? Завтра я дерусь на дуэли с Николаевым. Да, впрочем, это все равно. Мне, видите ли, просто не с кем было поговорить. До свидания. Нет, нет, нет! Подождите! Сейчас. Сейчас. Скажите, Ромашов, скажите правду, вы не боитесь? Дуэль? Нет, не боюсь. Нет, не буду вам лгать, что не боюсь. Конечно, страшно. Ромашов подробно рассказал историю своего столкновения с Николаевым. Назанский задумчиво слушал его, наклонив голову и глядя куда-то вниз. Ах, милый мой, милый Ромашов, зачем вы хотите это делать? Подумайте, если вы знаете твердо, что не струсите, то ведь во сколько раз тогда будет смелее взять и отказаться. Он ударил меня. В лицо. Ну, так, ну, ударил. Ну, разве в этом дело? Все на свете проходит, пройдет и ваша боль, и ваша ненависть. И вы сами забудете об этом. Но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Убийство всегда убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, нет. Ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Сколько радости дает нам одно только зрение. А есть еще музыка, запах цветов, сладкая женская любовь. Есть безмернейшие наслаждения. Золотое солнце жизни, человеческая мысль. Родной мой Юрочка, простите, что я вас так назвал. Разве все это можно сравнить с чудовищным ужасом смерти? Да, там ничего не будет. Совсем. Совсем ничего не будет. Ни темноты, ни пустоты, ни холода. Даже мысли об этом не будет. Страх. Подумайте, два человека из-за того, что один ударил другого, стреляют, убивают друг друга. Ну что же мне делать? Уходить в запас? А куда я денусь? Подождите, Ромашов. Ну, поглядите мне в глаза. Разве вы верите в то, что вы служите интересному, хорошему, полезному делу? Нет, но куда я уйду? Постойте, не торопитесь. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями. Нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость. Даже на воровство солдатских копеек. И все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают стреляй, и он стреляет. Кого? За что? А ему все равно. Как дятел, выпучи глаза, долбит одно слово «присяга». Постойте. Ах, как мысли бегают. Я не говорю про тех, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей. Нет. Вы подумайте о нас, о несчастных армиутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Поглядите вы на наших офицеров. Все они, даже самые лучшие, все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми. Почему? Именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Все, что есть талантливо, способного, спивается. Как скверно, когда не ты ведешь мысли, а она тебя ведет. Говорите, говорите. Настанет время, когда нас станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что мы во имя чести мундира рубили в кабаках в окрошку всякого встречного поперечного. У нас более страшная уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы слепы и глухи ко всему. Появились новые, смелые, гордые люди. Загораются в умах пламя мысли. А мы, надувшись, как индейские петухи, только и хлопаем глазами и надменно балабочим, что, где, молчать, бум, застрелю. И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят во веки веков. Назанский умолк. Видимо, его утомил непривычный нервный подъем. Он так сильно дрожал, что у него стучали зубы. Ромашов уложил товарища в постель и сам накрыл его сверху одеялом и шинелью. Я и сам об этом раньше думал. Не знаю, как это сделать, Но я уйду в запас. Вы правы. Идите, идите. У вас есть какой-то внутренний свет. Но в нашей берлоге его погасит. Просто плюнут на него и потушат. Главное, не бойтесь вы. Не бойтесь жизни. Она веселая, занятная штука. Это жизнь. Ладно, не повезет вам. Падете вы. Опуститесь до бродяжничества. Но ведь, ей-богу, родной мой, любой бродяжка живет в 10 000 раз полнее и интереснее, чем Диц или капитан Слив. Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что я сам попробовал воли. И если вернулся назад в загаженную клетку, то виной тому. Ну да ладно. Все равно вы понимаете. Холодно. Ой, как я боюсь своей комнаты. Какие сны, какие сны. Хотите, я останусь ночевать? Нет, не надо. Не надо. Постойте. Пошлите, пожалуйста, за Бромом. Я без денег. Теперь уходите. Прощайте. Прощать? А почему прощать? Почему не до свидания? А почему не до свишвеция?